Так с этого и надо было начинать. А центр чувств и НСС во сне реально делятся? Состав и объем НСС непостоянны. Это же огромное множество нейронов, которые целиком осциллируют на гамма-ритме. Просто мы об этом толком не помним. А если сделать такой эксперимент в здравом уме, то там, скорее всего, будут разделения, которых испытуемый запомнит. Черт. Такой эксперимент надо срочно делать.